Глава 18. Сказав так, он умолк. Взгляд застыл. Я тоже молчал. Во-первых, перебивать начальство ни к чему, а во-вторых, я стремительно размышлял по ходу этой паузы. Лагунов чем-то сильно озабочен. Он знает то, чего еще не знаю я. Ладно, должен сказать. А не скажет, буду соображать, что к чему. Но скажет, я уверен. И не ошибся. Полковник прервал безмолвие, взгляд его ожил. Вот что, Соколов, есть информация. И он почти неуловимо вскинул взгляд, но мне хватило, чтобы уловить. Информация притекла сверху, то есть с Лубянки. А состояла она в следующем. Очень вероятно, что в Псков заброшен настоящий американец, реальный агент ЦРГ. «То есть у меня появился конкурент?» — немного пошутил я. Но полковнику было не до шуток. «Конкурент? Ты что, купец?» «Торговлей занимаешься, конкурент. Враг это. Матерый, опытный и беспощадный. Ты попадешь в зону риска. Ты это понимаешь?» «Ну, мне бы не понимать». От слов полковника ожило военное прошлое Соколова. Я уже к этому привык. Картины его памяти стали моими, хотя и чуть более далекими, туманными. Но совершенно неоспоримыми. Все это было, было и было. Так ведь не привыкать, товарищ полковник. Я с 41-го года по лезвию бритвы хожу. Это мое нормальное состояние, работа. В таких передрягах бывал, ни в сказке сказать, ни пером описать. «Здесь специфика другая», — хмуро сказал Лагунов. «Сплошная неизвестность. И кто враг, кто друг, поди разбери, оборотень на оборотне». Я не стал говорить, что мне доводилось много раз встречаться с этой нечистью. Спросил другое. «А можно поподробнее про этого нелегала?» «С радостью бы, да нечего». Тут полковник разоткровенничался. Он получил совершенно секретную информацию из Москвы, что в Псков с высокой вероятностью заброшен агент в расчете на уже готовую сеть резидентуры. И это пока все, что известно даже на Лубянке. Больше ничего. «Понимаешь, а что если этот Маслов темнит, а в самом деле он уже вышел на контакт с американцами?» И знает, кого примерно ждать. Кстати, он в конце прошлого года в Москве был в командировке. Мог выйти на контакт с посольством? Мог. Да хоть бы и без посольства. С корреспондентом каким-нибудь американским. В доме журналистов. Да запросто. Теоретически, да. Осторожно сказал я. Но практически. Если что, они бы меня давно раскусили. И Маслов, и Щетинин, ну, никак не дураки. То есть при таком раскладе давно бы мне пора того плыть утюгом по реке Великой. Да и просто поверили они, убедились. Но я же вижу, товарищ полковник, опыт. Опыт говорит мне, что я на верном пути. А вообще насчет этого Янки информация достоверная? Не сомневаюсь. Товарищ полковник, тогда тем более надо нам спешить, надо выманить все подполье Маслова как можно скорее. В Москве тоже ведь это осознают, надеюсь. Верно надеешься, он усмехнулся. И даже как-то слишком. То есть, не очень понял я. Он малость помолчал, видимо, соображая, что можно говорить подчиненному, что лучше не говорить, решил так. «Там очень быстро схватились за идею выдать тебя за агента США, чересчур быстро. Я чувствовал, что ему не очень хочется договаривать из соображений субординации. Критиковать руководство при подчиненных нельзя, поэтому он ограничился словами «и хорошо, что так». Но я за этим разгадал иное». Вряд ли Лубянка так мгновенно отреагировала бы на предложение областного УМГБ. Высокое начальство вообще не больно-то любит инициативу с мест. Правда, здесь особый случай. Ситуация острая, требующая стремительного разрешения. И на месте это, конечно, виднее, чем из Москвы. Но все равно очень резво. Так не должно быть. Эта мысль родилась во мне вспышкой. Я вида не подал, но логику включил. Почему так случилось? Но тут полковник решил, наконец, свернуть от отвлеченных материй к конкретике. «Короче, вот», — объявил он, — «смотри, получено сегодня секретной почтой из Москвы. Сообщить могу только тебе. Даже заместителям не имею права показать». И вынул из ящика стола две бумаги. Одну сопроводительную, а другую, собственно, оперативный материал. Прочтя обе, я испытал сложное чувство. Восторг, азарт, предчувствие близкой развязки. Да, можно сказать, все это вместе. Главный документ был на английском. Я вопросительно посмотрел на Лагунова, и он меня понял. Абсолютно натурально. Бумага американская, произведена в США. Хоть химический анализ сделай. Печатная машинка оттуда же, Ремингтон. Никакой подделки. Хотя и подделка. Он ухмыльнулся. Текст, напечатанный по-английски в типично американском стиле, подтверждал мою принадлежность к ЦРГ и самые весомые полномочия. Разумеется, никаких подписей и печатей, но добротная генеральской фигуры бумага с водяными знаками выглядела более чем убедительно. Это форма. А содержание еще интереснее. «Тут важно, чтобы кто-то у них владел английским на уровне», — поразмыслил вслух я. «Маслов должен», — спокойно сказал полковник. «Он мужик с головой. Что уж там говорить, да и вообще. Захотят, прочтут». Я кивнул, соглашаясь. Так вот, содержание. В тексте со злой усмешкой говорилось, что США прекрасно знают о целой декаде праздников в СССР. Пасха, день рождения Ленина и 1 мая. И намерены помочь советскому народу отметить их, особенно 1 мая. В целом иносказание было полностью соблюдено, формально не придраться ни к чему. Но в фальшиво-льстивом тоне поздравлений и фразе «праздничный фейерверк» можно было угадать то, что хочется угадать. Видно было, что над текстом работали интеллектуалы. «Значит, — в раздумье сказал я, — задача поднять все силы банд подполья, быть готовыми к выступлению по первому сигналу и дать этот сигнал. И в этот момент нам надо всю ораву взять». «Так», — согласился Лагунов. «Представляешь, какая это задача? Тебе надо выявить все точки их концентрации, успеть. А времени у нас неделя». «Сделаем», — сказал я. «Других вариантов у меня просто не было. Сделать и точка. Не сделать, расписаться в профнепригодности. И кто знает, возможно, распрощаться со службой в МГБ. Как минимум, простым операм отправиться на Западную Украину, отлавливать членов УПА и ОУН». Война с бендеровской нечистью меня не страшила, горько было не оправдать доверия. Я прекрасно сознавал, какой тяжкий груз лег мне на плечи. И я должен его вывести. И баста. Я же не просто так угораздил в эту эпоху, стал майором Соколовым. Значит, на меня возложена особая миссия. И от меня зависит, либо я выполню ее, либо окажусь бесполезен в этом мире. Сознавая это, я параллельно осмысливал разговор с полковником. Значит, слишком быстрая реакция Лубянки на местные предложения. Просто так это быть не могло. Какая-то загадка тут есть. Все это было в кабинете со стаканом чая, карандашом и блокнотом. Голова — главное оружие чекиста. Я не устану это повторять, в том числе самому себе. И сейчас так сказал. И убедился в правоте этих слов. Как всегда, решение пришло озарением. Думал, думал и осенило, вспышкой. Я аж замер на секунду. Торопливо глотнул чаю. И начал перепахивать догадку логическим анализом. И все сходилось. Мысль вот какая. Здесь, в Пскове, должен инкогнито действовать сотрудник Лубянки. Независимо от областного УМГБ, дублер. Он поставляет информацию напрямую в Москву. Очевидно, эта информация в основном совпадает с нашей. «Потому Москва так стремительно поддерживает наши действия». Я встал, энергично прошелся. Мысль кипела. «Догадка-то верная?» «Но поди догадайся, кто он, этот человек-загадка?» «Как это сделать?» «Как? Как?» Вопрос стучал в голове кувалдой. Я остановился, глядя в окно. И удары кувалды прервались. «Как?» «Да очень просто. Проще некуда». Он сам должен выйти на меня. Именно на меня, а не на управление. Этот человек должен прекрасно знать, что я ключевое лицо в этом расследовании. И что операция выходит на финишную прямую. Без меня ему, судя по всему, не обойтись. А соблюдать конспирацию даже от местных чекистов строжайше требуется по инструкции. Вдруг зазвонил телефон. Я снял трубку. «Да», — голос Веры. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Без имен, без всяких лишних слов. Разговор профи. Вера была единственным человеком за пределами УМГБ, кому я дал свой служебный номер. «Сегодня в 7 вечера сможете?» Она говорила торопливо, и фоном я слышал отдаленные голоса, даже смех, видимо, говорила она с работы. «Да». И она тут же дала отбой. «В 19:00 у нее дома». «Ясно». Так я и сделал. С текущими делами разобрался и без 5:05 был у знакомого дома. Что меня в Вере Шаталовой восхищало, она всегда выглядела безупречно. Никаких тапочек, халатов, лохматой головы. Всегда туфельки, платья, прическа. Теперь еще и брошка изящная, явно какая-то зарубежная. Женщина всегда на стиле. «Прошу», — улыбнулась она. И я отметил, что настроение у нее приподнятое. «Есть хорошие новости?» «Есть. Проходи». Прямо победная такая интонация. Какой-то сюрприз приготовила, это точно. Я прошел в знакомую комнату и увидел там знакомую молодую женщину. Ну, как знакомую? Где-то видел. Точно. Но где? То есть, конечно, видел Соколов. Все та же память, как через чуть дымчатое стекло. Девушка смотрела на меня с веселым прищуром, как бы намекая, ну что, узнал? Узнал. Теперь узнал. Октябрь 41-го. Школа диверсантов. Не все же дни и ночи напролет нам стрелять, маскироваться, изучать минно-взрывное дело и свойства ядов. Делу, конечно, время, но ведь и потехи час. Были и соревнования, и самодеятельность, и танцы. Наши начальники прекрасно понимали, что молодежи нужно повеселиться. А курсанты были как ребята, так и девушки, и молодость есть молодость. Так вот, октябрь. Концерт с собственными силами. Дуэт баянистов, песни, лихая пляска под баян. Стихи. Молодой человек прочел во весь голос Маяковского. Девушка — монолог Татьяны из «Евгения Онегина». Вот эта самая девушка сейчас и улыбалась мне. Конечно, сильно повзрослевшая. Военные годы, считай, один за два. Да еще в таком ремесле, как наше. «Здравствуйте», — сказала она. «Немного изменились с тех пор». «С 41-го я присел к столу, пожалуй». «Это и есть Ольга», — сообщила Вера. «Соседка. Артистка». Последнее слово она произнесла с особым смыслом. «Вижу», — сказал я. Вера почти сияла. Привыкшая скрываться и таиться, она и сейчас старалась быть сдержанной, но радость пробивалась сквозь привычную маску. И все это сложилось для меня в ясную картину. «Ольга». Она и есть тот самый сотрудник Лубянки, действующий в Пскове, независимо от местного управления. Актриса местного масштаба, отличное прикрытие для девушки, обладающей явным сценическим талантом и, конечно, профессиональной подготовкой. Работая под этим прикрытием, она, не сомневаюсь, сумела глубоко вникнуть в тему и сейчас должна выдать нечто ключевое. А что касается Веры, я тут же смекнул. Ольга открылась ей. Работа в брянском подполье подтвердилась. Думаю, Ольга вообще была в том уверена, именно потому и подселилась к Вере, не раскрываясь до поры до времени. А теперь, видно, доказательства нашлись. Но это все-таки не главное. «Простите, я не помню вашу фамилию», — сказал я. «Вот как вы Онегина со сцены читали, это помню, талант». «Присутствует», — не стала отрекаться она. «Нас ведь еще там, в школе, готовили в нелегалы, легендировали персонально. Меня сразу под актрису начали тренировать. Я и в театре занималась, было дело, а фамилия моя Никитина. Капитан Никитина. Будем считать, заново познакомились», — сказал я. «Майор Соколов». «Точно так», — улыбнулась она. И пошел деловой разговор. Походу выяснилось, что капитан Никитина вела поиск параллельно с УМГБ, придя примерно к таким же выводам. С интересными деталями, конечно. Ей удалось выяснить то, к чему мы подбирались, но не знали. «Стройбат весь прогнил насквозь», — заявила она. «Там исправлять нечего, надо расформировывать и создавать новый. Вплоть до комбата?» — подполковника Проценко. «Вплоть». Но он ничего не решает. Жадный и слабовольный. Попал на удочку к Суркову, который... Все там подмял под себя. Замполит там просто дурак. Ничего у себя перед носом не видит. А вот этот Сурков на самом деле страшный тип. Ничего человеческого. И, конечно, никакой он не Сурков. Бывший полицай, рьяный прислужник гитлеровцев, убийца и палач. Когда увидел близкий час расплаты, заметался. Сумел как-то вывернуться, спрятаться, сделать поддельные документы офицера инженерных войск. И дальше найти тогда еще майора Проценко, человека шаткого, падкого налезть, деньги, блага земные. Матерому бандиту не составило труда купить безвольного Проценко, легализоваться, а дальше взяться за поиск нового хозяина. Гитлер сгорел, зато есть Трумэн, можно служить и ему. Ну и при таких мотивах понятно, что безжалостный палач Сурков и либералы Маслов и Щетинин не могли пройти мимо друг друга. Так оно и вышло. Порочный круг сомкнулся. Никитина рассказывала, а я стремительно соображал. Вот, значит, как. Логично. Триада. Маслов и Щетинин. Мозговой центр группировки Сурков, силовая структура. Именно его и того гада с испанским стилетом до умопомрачения боятся остальные. Знают, что если провиняться, то пощады не будет. И наоборот, Сурков, способный держать в стальной рукавице всю бригаду, понимает, что без журналиста и служащего горкомхоза он один не потянет. Без их ума, хитрости и предусмотрительности. На это у него мозгов вполне хватило. При всей сволочной сущности этого гада назвать его дураком никак было нельзя. «Ладно», — сказал я, — «с этим ясно, но почему там?» — я указал взглядом вверх, разумея, МГБ решили действовать параллельно, помимо областного управления. Конечно, я догадывался, каков будет ответ. Догадка подтвердилась. Честно скажу, там опасались, что в управлении есть утечка, что во главе всего стоит какой-нибудь сотрудник, но не подтвердилось. Теперь я могу выходить из тени. На днях из Москвы должны позвонить полковнику Лагунову, и я пойду к нему с докладом. Я вмиг сопоставил несколько фактов. Но до того вы решили поговорить со мной? Отдельно. Все правильно, кивнула она. До того нам надо решить один вопрос. Найти настоящего американского агента. Точно. Вновь я стремительно прогнал расклады в голове. Никитина уже нащупала нить. И тянуть за нее надо прямо сейчас, даже чуть позже будет поздно. Так и сказал. Она, понимающе, усмехнулась. Вы читаете мои мысли, товарищ майор. Ну, дальше шутки в сторону. Ольга заговорила всерьез. Она отлично проработала тему. Ну и... И она, конечно, о том умолчала, но я-то понял, что без Москвы, без ее аналитики и комбинаторики здесь не обошлось. Капитан Никитина всего лишь острие копья. А кто держит все это под контролем, в чьих руках нити комбинации, ну, об этом мне думать нечего. Надо работать. Никитина сообщила, что американец прибыл на днях под видом демобилизованного офицера, остановился на частной квартире. «И брать его надо сейчас», — понял я. «И только нам двоим», — сказала она, — «иначе можем спугнуть». «Может, и я?» — подала голос Вера. «Нет», — резко сказала Ольга. «Вдвоем мы сможем изобразить парочку». «Очень натурально». «А третий лишний. Этот тип, он очень опытный, может заподозрить, и брать его нужно стремительно». «Фактор внезапности», — согласился я. «Оружие у вас есть?» «Конечно», — сказала Никитина. «Но надо бы обойтись без него». «Тоже верно», — усмехнулся я. «Задачка. Далеко он расположился?» «Нет, совсем рядом. 5 минут ходьбы». «Тогда идем?» «Конечно». И мы под ручку, фланирующим шагом, весело переговариваясь, прошли по улице, вошли в подворотню. Не дать не взять влюбленные. Ольга наклонилась ко мне, шепнула. «Улыбайтесь». «Держитесь, естественно». «А я неестественно держусь?» — улыбнулся я. «Да нет, как раз неплохо. Это я вам как актриса говорю», — ответила она с беззаботным лицом. «Нам налево, вот сюда». Мы вошли в старинный, с сыровато-прохладным запахом подъезд. Поднялись на второй этаж в полутемный коридор. «По коридору третья дверь налево», — шепнула Ольга. «Должен дома быть». Дошли, остановились. Глянули друг на друга. Ольга сделала выразительный взгляд. «Стучи». Я деликатно стукнул в хлипковатую фанерную поверхность. Дверь отворилась медленно и так бесшумно, точно за ней было привидение.